другому все равно, что знать. Знание его нечленораздельно, зоркая мудрость безразлична к смыслу. Конан Дойль так и не объяснил, зачем его герой пересчитал ступеньки лестницы на Бейкер-стрит. Холмс все знает на всякий случай. Как британская энциклопедия, которую переписывает владелец судной кассы Джабес Уилсон из рассказа «Союз рыжих». Я люблю этот рассказ за красочную избыточность аферы. Убогую затею подкоп к сейфу маскирует ярмарочный балаган. Чтобы отвлечь рыжего владельца лавки, расположенной рядом с банком, злоумышленники устраивают цирковой парад. Флит-стрит была забита рыжеволосым народом. Попскорт напоминал тележку разносчика апельсинов. Здесь были рыжие всех оттенков — соломы, лимонов, апельсинов, кирпича, ирландского сеттера, желчи, глины. Рассвечивая унылую лондонскую палитру, Конан Дойль приносит сюжетную логику в жертву эффекту. Длинный ряд вопиюще разнородных предметов — от сеттеров до лимонов — соединен фальшивым условием цвета. Это энциклопедия рыжих Англии. Собранная ради одного абзаца, она поражает бессмысленным размахом. Но так и должно быть, ибо полнота — пафос энциклопедии. В ней заперт дух работящего XIX века, который перечислял окружающие в надежде исчерпать тайны мира. Просветительская мечта энциклопедии — упорядочить мир, связав его узлом перекрестных ссылок. Ее герой — рантье науки, эрудит-накопитель — каталогизатор, коллекционер, классификатор, одним словом, Паганель. Умеющий отличить пепел, 40 табаков, Холмс приходится Паганелю умным братом. Паганель собирает факты, Холмс ими пользуется. В сущности, Конан Дойль — изобретатель компьютера. Человек, по Холмсу, склад знаний. Его мозг — чердак, чью ограниченную природой площадь нужно использовать с максимальной эффективностью. Повышая ее, Конан Дойль с простодушием IBM увеличивает объем памяти. Чем умнее персонаж, тем больше череп. Мистер Уилсон — черновик Холмса. Он собирает знания, не умея их употребить. Холмсу информация служит, Уилсон сам служит информацией. Он раб энциклопедии, не смеющий от нее оторваться. Бесцельность, навязанная ему эрудицией, подчеркнута ее ложной системностью. Строя свою утопию, энциклопедия набрасывает на Вселенную случайную узду алфавита. Поэтому, переписывая первый том британской энциклопедии, Уилсон приобрел глубокие познания о предметах, начинающихся на букву «А», аббатах, артиллерии, архитектуре, Аттике. Мне трудно представить автора, которого не соблазнит этот список. Беккет закончил бы им рассказ, у Байрона он стал бы батальным сюжетом. Аббаты аттического монастыря отстреливаются от турок. Конан Дойль поступает иначе. Он забывает о несчастных аббатах. Союз рыжих распущен, и выстрелившая деталь валяется на полях пустой гильзы. Жанров без подсознания не существует. У детективов оно разговорчивее других. Детектив напоминает сон. Те, кто толкует его по Фрейду, успокаиваются, узнав убийцу. Приверженцам Юнга достается целина жизни, правдивые окраины текста.